эта карта говорит о том, что делается вокруг», — объявила Кэсси. «Сначала я разложу карты, а потом мы поговорим обо всем сразу. Хорошо?» Эш только и смогла что кивнуть. Глядя на свое изображение, а теперь вот еще и на Нинина, на каких-то старых картах она впала в состояние оцепенения. Кэсси открыла вторую карту и положила ее сверху над указателем. «А это указывает на противодействующие силы», — сказала она. На второй карте оказался незнакомец, который шел за Эш вчера вечером. Эш подавила дрожь. «Эта карта говорит о том, с чего все началось». Третья карта легла внизу под указателем. На ней было изображение старой женщины. Ее лицо было покрыто сетью морщин, особенно густой вокруг темно-карих глаз, которых, казалось, не коснулся возраст. Похоже, это была индианка, одетая в меховую накидку поверх платья из мягкой оленьей кожи, расшитого бусинами. Заплетенные в косы волосы украшали перья, раковина моллюска и те же бусины. Она держала посох, увенчанный султанчиком из перьев, а на боку висел небольшой кисет из лосиной кожи, прикрепленный кожаными ремешками к расшитому поясу. Никогда прежде Эш с ней не встречалась и никогда не видела такого изображения на картах, но не успела она спросить об этом Кэсси, как ее подруга уже перешла к следующей карте. Что было совсем недавно? Четвертая карта легла слева от указателя. На ней был какой-то странный механический образ, полумашина-получеловек. Это изображение, окрашенное во все оттенки серого, напоминало Эш то ли живопись Гайгера, то ли фильм «Чужие». Что будет в недалеком будущем? На пятой карте, которую Кэсси уложила на самом верху, поверх указателя, появилась продуваемая ветрами снежная равнина с возвышающейся над ней башней. Нет, деревом. Но оно было похоже на башню с сотнями небольших окон по фасаду. Эш охватило чувство полного одиночества. А теперь что будет, но не скоро? Шестая карта легла справа от указателя, завершив собой крест. Рисунок изображал волка в венке из веток розового куста. Листья на ветках были все еще зелеными, а над левым волчьим ухом, примостившись среди шипов, алел распустившийся цветок. Эта карта говорит о том, чего ты боишься. Кэсси вытянула седьмую карту и начала выкладывать ряд вправо от креста. На карте были развалины сгоревшего дома. У Эш быстрее забилось сердце. Она узнала дом в Сент-Иви, где жила с матерью. А это о влиянии твоей семьи и друзей. Восьмая карта накрыла седьмую. На рисунке были дядя и тетя Эш. Они стояли на летней поляне, а вместо рук и ног у них были ветки и корни. От изображения Наэш повеяла надеждой, но одновременно дохнула какой-то угрозой. «На что тебе надеяться?»